Я решился и устоял в своем. Утром, когда пришел ко мне по обыкновению докторский ученик, я отказался от его услуг и решительно сказал, что мне более не нужно медицинское пособие, потому что оно невыносимо. Сначала подлекарь удивился. Он строго посмотрел на меня и хотел насильно взять мою ногу для отнятия ветошки. Я с твердостью оттолкнул его руку, ухватился за мои больные ноги и с усиленным чувством негодования произнес: «Оставь меня, я не нуждаюсь в твоих пособиях». «Как так?» — запальчиво крикнул молодой подлекарь. «Он мирянин». «Да так же», — отвечал я, — «меня лучше исцелит Бог и святой Пантелеимон, а не ты со своими варварскими средствами». «Ты умрешь?» — завопил раздосадованный мирянин. «Если и так, что ж за беда? Легче умереть, чем выносить твои пытки. Я не хочу лечиться. Уйди от меня с сердцем», — сказал я и отворотился от ошеломленного полудоктора. Он молча и с негодованием вышел от меня. «Конечно, вы обвините меня, друзья мои, в моем упорстве и оскорблении докторского достоинства и чести. Пусть так. Но поверьте совести, я не мог долей терпеть мучительных пыток, которые должны были продолжаться еще 4 дня. Будь я в здоровом положении, может быть, я бы и вынес все, что угодно, доктор, но я едва дышал, обессиленный долговременной болезнью, и при всем том должен был терпеть такие дикие операции. Это было выше моих сил, и я принял решительный характер. Надобно, впрочем, сказать, что со мной обходился доктор несколько снисходительнее прочих докторов афонских, потому что он принимал уроки медицинские в Париже и, только следуя святогорской системе лечения, производил такого рода раздражения в моих ранах, а настоящие, здешние лекари неумолимы в своих правилах. Знаете ли, как здесь употребляются по их методе мушки? Если кто нуждается и требует пособий подобного рода, здешние доктора по отнятии мушек обыкновенно продолжают около недели иногда раздражать больное место или раны, производимые визикантами. Визикант — несмертельное отравляющее вещество, вызывающее сильное воспаление кожи вплоть до ее омертвения. Раздражение производится следующим образом. Отнимая мушку, доктор намачивает грецкую губку уксусом, и что есть мочи, трет ей раны, так что больной обливается кровью, как баран. В течение суток раны подсыхают, но ненадолго, потому что каждый день повторяется над больным этот опыт лечения, то есть, намачивая уксусом губку, доктор стирает подсохшие струпы с ран и выпускает таким образом множество крови. Можете теперь представить себе, что значит здесь лечение шпанскими мушками. Это совершенная пытка, мученичество без венца. Мне хотя доводилось легче выносить подобный образ лечения, но все-таки я не мог уступить условиям докторских правил. Я решительно отказался от доктора и от святогорской медицины. Но это и не прошло даром. Мое упорство и твердость характера раздосадовали доктора. Он горько жаловался на меня игумену и потребовал через него непременного повиновения лекарским правилам. Через 1/4 часа, не более, после того, как вышел от меня докторский ученик, меня навестил сам игумен. При нем был доктор, его ученик и драгоман-переводчик. Игумен требовал, чтобы я не огорчал отказом моего доктора и вытерпел операцию в течение следующих 4 дней. «Это и дети могут вынести», — говорил мне добрый старец игумен, — «послушайся и не будь упорен, этого требует твоя собственная жизнь и твое благо. Лекари даны нам от Бога в пособие». «Помилуй, Геронта», — возразил я не могу терпеть и нет силы. «Дай мне свободу», — продолжал я умоляющим голосом, — «или дай мне силы терпеть, и я согласен выносить какие угодно пытки неумолимой медицины». Геронта не усиливался в требованиях, и по долгом споре к досаде лекаря, наконец, я устоял в своем. Меня оставили в покое. В то же утро мне предложили вопрос: — сам ли я буду залечивать раны или нужны пособия доктора? Я отказался от докучливой медицины афонской и удержал за собою право пользования растравленных ран, которые, признаюсь, меня долго мучили. Простое средство я принял к заживлению их — смесь елея с воском. Таким образом, около 3 месяцев я оставался в совершенном затворе, не имея сил выходить даже в церковь. Духовник не менее меня страдал, его горячка перешла странным образом в чахотку, а у меня, напротив, в лихорадку. Тот же доктор вызвался меня избавить от моей новой болезни и, признаюсь, мастерски сдержал свое слово.